Глава 6. Византийско-любовная. «Блин, я так дергался и готовился к этому визиту, а там на самом деле делов-то оказалось. Больше проблем на подлете к Царьграду было, чем при общении с первыми лицами Византийской империи. Даже не проблем, а так, хлопот. Нет, ну и с Василевсом и его компанией тоже не сразу все сложилось. Пардон, по порядку». «Здоровый какой город!» С нотками зависти протянул я, жадно рассматривая со спины Горыныча Царьград. «Белый, каменный, и порт мощный, эх!» «Ты чего, Федь?» – удивленно развернулась ко мне правая голова. «Наш город круче!» «Угу, потому что наш!» – проворчал я. «А так? Нам до этих масштабов еще расти и расти!» «Ты, Федь, сегодня какой-то странный!» – хихикнула и левая голова. «Ты Аристофанов самогон не пил случайно?» «Да ну вас!» «Не понимает!» – кивнула на лету правая голова. «Федь, нашему городу сколько, а? А этот город тут тысячелетия уже стоит!» «Прикинь разницу!» – фыркнула левая голова. «И подумай!» «Каким град Кощеев даже через 100 лет будет?» «О, а ты прав, Горыныч!» – повеселел я. «Давай тогда круг почета над стенами, приветственный салют в воздух и приземляемся!» «Радуются!» – начал круг почета Горыныч. «Руками приветственно машут. Приятно!» «Ага, а жители вон как резво по домам разбегаются!» – подхватил я. «Праздничный обед готовить и транспаранты в нашу честь рисовать». Я тоже вальяжно помахивал ручкой и кивал, но не успели мы сделать и полкруга, как змей мотнул одной из голов в сторону. «Гля, Федь, да не там, вон, на башне. Мужик какой-то руками машет, видишь?» «Где?» «А, да, вижу». Я с любопытством разглядывал каменную башню, высевшуюся над остальными зданиями, и, что странно, не белую, как большинство построек тут, а темно-серую. «На наших магов из Академии похож, да, Федь?» «Ага, бородатый». И тут из рук этого бородатого вырвался огненный шар и быстро метнулся прямо к нам. «Твою ж!» Заорал я от неожиданности, но шар, почти ударив нас, вдруг резко затормозил, а потом ринулся назад к своему создателю. Тот заверещал и нырнул через люк в башню, а до меня наконец-то дошло. «О, класс! Это твой амулет сработал, слышь, Горыныч? Вот не зря я вам их отыскал, как чувствовал!» «Ах ты, гад!» – порадовался вместе со мной змей. «За что, собака бородатая?» «А, кстати!» – радость сменилась обидой. «Совершенно недружелюбный, можно сказать, враждебный акт». «И мы его без внимания не оставим, да, Федь?» – хмыкнула правая голова. «А то! В посланников самого Кощея какой-то кадр фаерболами пулять будет безнаказанно. Развлекайся, Горыныч!» Змей сделал широкий разворот и приземлился прямо на верхушку башни, потоптался немного по огороженной низким бортиком площадке, а потом нагнул голову к широкому люку, в котором виднелись ступеньки вниз, и спросил: «Кто-кто в теремочке живет?» И, не дожидаясь ответа, запулил туда струей плазмы. Совершенно неинтересно, попал ли маг-агрессор под этот выхлоп. Но вот огонь, вылетевший из всех окошек башни, меня порадовал. Все-таки убойная сила у наших драконов просто потрясающая. «Горыня!» – заорал, взлетая змей. «Сюда!» «Ты чего еще затеваешь?» – удивился я. «Ну а как же, Федь?» – в свою очередь удивился он. «Оставим башню целой, чтобы в ней какой-нибудь другой гад поселился!» «А, логично», – согласился я. «Давайте, заканчивайте быстренько, да полетели к местному царю». Именно быстренько и получилось. Огонь у наших драконов, он же не просто огонь, а явно замешан на магии. Я это еще раньше приметил. Ну, сами посудите. Высоченная башня, сложенная из больших кусков камня, стала плавиться сверху и настоящей магмой стекать вниз. Представляете температуру? Я нет. Но явно простой огонь до плавления камень довести не сможет, тем более за такое короткое время. Ну, тут еще учитывать надо, что и Горыныч сильно разозлился, да и Горыня переживала за своего кавалера. Но как бы то ни было, минут через пять, откашливаясь и чихая, я гордо и важно скатился со спины Горыныча на главную площадь перед главным же дворцом. «Здрасте, блин!» — сказал я охая и почесывая спину. «Встречайте гостей дорогих!» «Дикари!» — пробурчал подошедший ко мне Михалыч. «Ну и где все? Никакого этикету!» Будто услышав деда, на широкую площадку перед дворцовыми воротами начали выскакивать и строиться солдатики. Спасибо, вниз по ступеням сразу на нас не ринулись. «Уже и надоело», – вздохнул я. «Сейчас наедут, мы им популярно объясним, что так делать нельзя, а только потом начнутся переговоры. А нет бы сразу за стол, да, деда?» «Кушать хочешь, внучек?» Забеспокоился он и полез в суму. «На тебе пирожок!» «А мне?» Завистливо принюхалась левая голова Горыныча. «А можно я кого-нибудь съем?» Застенчиво потупила глазки Горыня. «Ну, вон тех с копьями или кого другого!» «Сейчас, сейчас!» Я торопливо дожевал пирожок и, сделав несколько шагов к лестнице, вскинул руки и привычно заорал. «Мы с миром и дружбой! Василевсу Алексею от императора Кощея!» Солдаты дружно опустили копья и нацелили их на нас. «Да блин!» – вздохнул я и потянулся к булавке. «Демократус! Начали! Ждем!» Ждать пришлось с полминутки всего. Наши скелетики выныривали просто каким-то нескончаемым потоком, но организованно разбегались в стороны, строясь четкими фалангами. И, судя по тому, как совсем немаленькая площадь заполнялась костями, черепами, мечами и щитами, Кеша не пожалел своих бойцов и пригнал сюда обещанные 20 тысяч. Последними вынырнули Черномор с дружиной и Волчок со своей серой бандой. Черномор расположился на пару шагов за нами, а волки по флангам его дружины. А вот Волчок лениво потрусил к парадной лестнице, поднял заднюю лапу и, обильно пометив ее, зевнул и потрусил обратно. Мы с дедом заржали, а на площадке, растолкав солдат, какой-то упитанный холеный абориген погрозил нам кулаком и заорал: «Огонь!» И тут же откуда-то сзади копьеносцев взлетели стрелы и тучи метнулись к нам. «Твою ж!» – возмущенно заорал я прямо в щит Черномора, которым он быстро прикрыл меня. «Вы чего творите, гады?» «Идиоты!» – согласился со мной дед, спрятавшись за соседним щитом. «Большого ума у них тут вояки, внучек! По скелетикам и драконам из луков пулять, а?» «Я вот сейчас обижусь, а то и рассержусь», – пробурчал я, осторожно выглядывая из-за щита. «О-о-о!» Ситуация на площадке резко изменилась. Того холеного и упитанного солдатики уже волокли во дворец, заломив ему руки. А по ступеням к нам спускался невысокий толстячок в развивающейся от бега тоге. Или как у них эти одежды называются? Туники? Сари? Да, неважно. Короче, он скатывался к нам, широко улыбаясь и маша руками над головой. «Пошел процесс!» – довольно улыбнулся дед, выходя ему навстречу. «А ты кто, милок, будешь? На Василевса и не похож как-то». «Ну что вы, дедушка Михалыч!» – засиял он в улыбке. «Я всего лишь распорядитель нашего дворца и советник Василевса Алексея, который просто сгорает от нетерпения познакомиться с вами». «Другое дело», – засиял в ответной улыбке дед. «А тот хрен, что приказ по нам стрелять дал? А? А вон на то окошко извольте взглянуть, махнул советник куда-то вверх. О! Протянул я, подойдя к ним и разглядывая подвешенного за шею Халенова. «Быстро вы тут дела решаете!» «Империя, закон, порядок!» Согласно кивнул советник, с любопытством разглядывая меня. «А внучек мой, Федя!» Представил меня дед. «Но для вас, Федор Васильевич, второй человек в нашем государстве и сын императора Кощея по совместительству». «Ага, сын!» Согласился я. «А тебя как зовут?» «Мануил». «Хорошее имя, хотя и странное. Ну, так что, мир, дружба? Пошли к Василевсу?» «Ждет с нетерпением», — сделал приглашающий жест советник. «Погоди, мы кое-кого с собой возьмем». Я повернулся и махнул Черномору. «Хочу вот этого бугая вашему Василевсу представить». «Он будет просто рад», — заверил меня Мануил, с опаской поглядывая на дружину, которая, сопровождаемая волками, двинулась вслед за Черномором. «Я вообще-то одного Черномора хотел с собой взять». «А, ладно, дворец большой, как-нибудь и дружина с волками поместится». Сам дворец меня не впечатлил, честно говоря. Просторный, да, и колонн до всяких статуй полно, но дворец Кощея круче однозначно. «Ну, не каждому дано. Понимаю, не осуждаю. Пусть». В большом зале на троне сидел, надо понимать, Василевс, а вдоль стен кучковались придворные, сбившись в группки, перешептываясь и поглядывая на нас. «Здрасте», — подошел я поближе к трону, — «мы от Кощея. По делу». Высокий, солидный такой мужик на троне завел что-то торжественное, важное, витиеватое и, казалось, нескончаемое. «Ой, не надо, а?» – перебил я его на третьей минуте. «Давай по-простому, ладно?» «Устали мы, батюшка!» – коротко поклонился Михалыч. «Дел жуть сколько, а времени совсем нет. Ты уж не гневайся, но мы без этих ваших дворцовых выкрутасов, лады?» Алексей вдруг засмеялся. «Не зря про тебя всякое рассказывают, дедушка Михалыч». «А ян-то что же?» – подозрительно прищурился дед. «Только самое хорошее», – поспешил заверить его Василевс. Со стороны из группки важных придворных донесся хохоток. «Чего это?» – нахмурился дед и взглянул на Василевса. «Твои ребятишки?» Алексей слегка поморщился и наклонился, понизив голос до шепота. «Мои-то мои, но не совсем. Законная оппозиция». «А оно тебе нать?» – поразился Михалыч. «Что за игрища такие странные у вас?» «За ними мощные кланы стоят», – снова поморщился Василевс. «С западом политесы разводят, с арабами перемигиваются». «Не-не», – помотал я головой, – «так не пойдет. Мы видим Византию мощным цельным государством, и разлад поддержать никак не можем». «Погоди, внучек». Дед шагнул в сторону этих придворных и вдруг заорал. «Ты кого эта сявка подзаборная дикарским царьком назвал? На самого Кощея императора тянуть вздумал? И не держи меня, Василевс! И не хватай меня за руки, Федька! Такого оскорбления я не допущу!» Михалыч выхватил топорик и, покачивая им, мрачно направился в сторону обидчиков. Но Черномор со своими ребятами опередил деда, метнувшись к стене. И через несколько секунд с оскорбителями чести Кощея было покончено. Гвардейцы нерешительно было двинулись к нам, но, повинуясь жесту Василевса, с явным облегчением остались на месте. «Позор!» – громко возвестил Алексей, вставая с трона. «Это недопустимо! В моем дворце подло напасть на послов братской нам державы! И вы говорите, что они представляют знатные семьи нашей империи! Неужели кто-то решится идти против власти, данной нам Богом? Мы не потерпим мятежа!» Василевс оглянулся на Михалыча. «Поддержим царственного брата!» – кивнул дед. «Даже не сумлевайся, внучек. Сколько надо, столько и приведем солдатиков. И следствие проведем, если захочешь». «Империя сильна единством!» – довольно кивнул Алексей. «Кто не за нас, тот враг!» 20 тысяч хватит?» – зевнул я. «А как бы нам приватно побеседовать, а? У нас дела секретные, важные. Да и чайком горло промочить бы». «С утра не жрамши», – смущенно подтвердил вернувшийся Черномор, вытирая меч о какую-то тряпку. «Гав!» – согласился с ним Волчок. «Алексей, ты не гневайся, не обижайся. Просто трезво взгляни на ситуацию». Я понюхал темное вино в красивом бокале и решительно потянулся за чашкой чая. «Пока нас не было, ты в Крыму застроился, мы не в претензии. Но теперь мы вернулись на свои земли, и что ты предлагаешь? Подарить их тебе? Да нас мировая общественность не поймет, за каких-нибудь слабаков принимать будет». «Ты, батюшка, даже не сумлевайся!» – увещевал Алексея с другой стороны стола Михалыч. «Мы, окромя Крыма и наших земель до грузинского царства, ни на что больше не претендуем. А вот тебе завсегда поможем, ежели какие обидчики объявятся». «Вся сила и мощь нашего государства, – важно подтвердил я, – в случае необходимости будет в распоряжении Византийской империи. А необходимость возникнет, уж будь уверен». «Это ты о чем, Федь?» – вздохнул Алексей, начавший примиряться с реальностью. «Ну, здрасте!» – развел руками Михалыч. «Юга, на тебя еще не поперли? Сельджуки, арабы!» «А Запад?» – подхватил я. «Крестоносцев вы тут не видели еще?» «Видели!» – вдруг подтвердил Василевс. «На Иерусалим они в прошлом году ходили. Так попросили по нашим землям пройти, дорогу срезать. Вежливо попросили». «Ха!» – фыркнул дед. «Вежливо, но с горящими глазами, оглядываясь по сторонам и потирая руки. Обоснуются в Палестинах, и уж будь уверен, мимо твоих богатств в другой раз не пройдут». «Нищих рыцарей там полно», – кивнул я. «И всем хочется богатыми стать за чужой счет». «Наши маги предсказывают», – понизил голос Михалыч, – «что век-два и хана твоей Византии. Понял, внучек? Европа пограбит да уйдет, а на ее место южные народы придут, и все». «Вот император наш Кощей и озаботился этой ситуацией», – подтвердил я. «Нам цивилизованный, православный друг нужен, а не разоренные земли». «Только Крым и берег моря?» – вздохнул Алексей. «И шага дальше не сделаем», – заверил его дед и, щелкнув ногтем по зубу, чиркнул им же по горлу. По бороде, точнее. «Нам своих земель хватает», – пояснил я. «Здесь мы границу с Западом держать будем, а путь наш на восток лежит. Но граница нам нужна тут крепкая». «Будь уверен, внучек», – закивал дед. «А границу-то кто тут держит? Ты да мы, вот и все. А потому нам держаться лучше вместе. Ну, а коли какие идиоты на нас переть вздумают?» «Мало им не покажется», – решительно кивнул я. «Врежем как следует». «Мы, внучек», – снова доверительно начал дед. «Вот как на духу тебе говорю, запросто можем твою империю под себя подмять, да на всех городах твоих наши флаги поднять». «Ну, не сразу», – задумался я. «Неделю точно повозиться придется». «Неделя, две, без разницы», – отмахнулся Михалыч. «Главное, батюшка, что нам оно не надо. Да и не хочется против своих идти. А мы, внучек, тебя своим считаем». «Эть!» Вдруг окликнул меня Черномор, с трудом оторвавшись от третьего запеченного целиком кабанчика и потыкав себя в грудь. «Э-э-э!» «А, да, верно!» Я смущенно покачал головой. «Совсем забыли со всеми этими хлопотами!» «Василевс, разреши представить тебе Черномора, твоего ближайшего соседа, князя Тмутараканского. Если что, ему первому с тобой контакт держать, при случае военной силой помогать. Ну и для быстрой связи мы позже тебе тоже все покажем и расскажем». «Так если вдруг турки опять на нас набег задумают?» — протянул Алексей, оглядывая нас. «Только свистни!» — кивнул я. «Врежем так, что навек про набеги позабудут», — пообещал Черномор. «Ну, допустим», — вздохнул Василевс. «А что от нас требуете взамен?» «Не понимаешь», — огорченно покачал головой дед. «Ничего нам от тебя не нужно, кроме добрососедства и дружбы». «Торговлю наладим», — согласился я с дедом. «Культурный обмен начнем, а при случае и военным союзником выступим». «Опять же вера у нас одна», — поддержал дед и вдруг защелкал пальцами. «О, кстати, внучек, а как бы мне тут с твоим самым главным патриархом поговорить бы, а?» «Что вы еще задумали?» — устало обвел нас взглядом Алексей. «Исключительно церковные дела», — выставил вперед ладони дед. «Так что, договорились мы о дружбе. Можно нам порадовать Кощеюшку, что державы наши с сего момента в ладе и союзе живут?» «Договорились», — решился Алексей. «Смотри, внучек, не обмани», — захекал дед и погрозил пальцем. «Так что с патриархом-то?» Я с дедом вести религиозные разговоры не пошел, устал, поэтому смог наконец-то уделить внимание еде. Угрей я есть побрезговал, хотя пахли они интересно. А вот нашпигованную какими-то травками и странными фруктами курицу очень даже одобрил. Надо бы Иван Палычу в презент местных специй захватить. Михалыч шатался где-то часа два, не меньше, и вернулся к нам уставший, но довольный, в сопровождении какого-то явно церковника, бородатого и в богатых одеждах. Как оказалось, это и был патриарх. Ну, тот, который главный над православной церковью и здесь, и у нас. Был. То есть в Византии он так и продолжал свои права качать, а вот у нас... «Решено», — доложил он густым басом Василевсу. «Поддержать автокефалию братьев наших на землях русских». Мы с Алексеем одновременно икнули от удивления и уставились на патриарха. «Михалыч убедил», — по-простому ответил он нам. «Истинный подвижник не сойдет с пути, да продолжит свои деяния, быть ему причисленным к лику святых. В будущем, конечно». «Деда у нас такой», — согласился я. «Ну, мы все обговорили». «Засиделись, однако», — согласился Михалыч. «Пора и честь знать». Еще раз заверив Василевса в наших самых искренних дружеских намерениях и пообещав как можно скорее обеспечить его связью, мы наконец-то закончили этот утомительный визит. «Все, деда», — решительно заявил я, сползая с Горыныча на Дворцовую площадь. «Больше никакой политики, понятно? На меня даже и не рассчитывайте. У меня в городе дел полно. Еще я время на ваши Европы тратить буду». «Как получится, внучек», — дипломатично пожал он плечами и похлопал Горыню по чешуе. «Спасибо, красавица». «Завсегда, дедушка», — засмущалась дракониха. «А, кстати, деда», — зевнул я, когда мы наконец-то вернулись в канцелярию. «А что ты там с патриархом этим обговаривал? Я правильно понял, что наша церковь теперь ему не подчиняется?» «Истинно!» – захекал он. «Охохошеньки! Надо еще в Путятич сгонять, порадовать митрополита с патриаршим саном, да и Пантелея Сергеевича нашего тоже порадовать нужно». «Интересно», – задумался я, – «какая-то странная независимость. Патриарх Византийский назначает нам независимого патриарха всея Руси?» «Сдурел, внучек?» – покачал Михалыч головой. «Какая уж тут независимость тогда? Просто соберутся наши главные церковники, да выберут себе патриарха из своих же. Вот и будет он у нас тут всеми делами и руководить». «А, логично!» – снова зевнул я. «Бутерброд и поспать часок?» «Его Величество Гюнтер!» – проскользнул в кабинет розовый бес Дворецкий. «Милостиво согласились осчастливить своих сотрудников деловым визитом на ужин в канцелярию». «Радость-то какая!» – проворчал я. «Вот тебе и поспал часок». «А ведь поспал!» Михалыч, отобрав у меня шмат разума, умотал куда-то, но я с устатку даже спрашивать не стал, куда, а просто завалился на диванчик и даже сигару прикурить не успел, как заснул. До самого визита Гюнтера к нам и продрых. Хотя полностью и не выспался, но от разбудившего меня хохота вскочил бодро и, протирая очи свои светлые, поспешил за стол, за которым уже расположились Колымдай с Аристофаном. «Ну надо же, а я за всеми этими сегодняшними поездками и забыл о них. Неудобно-то как!» Пока Тишка да Гришка опять при полном параде затаскивали в канцелярию тележку с едой из кухни, пока дед, вынырнув из зеленого облачка перехода, потащил в свою комнату какие-то листы с висящими на них печатями, пока Маша кричала из своей комнаты, чтобы без нее не начинали, я все же нашел минутку для расспросов героев сегодняшних походов по подземелью. «Все ништяк, босс», – довольно кивнул Аристофан, – «без потерь». «Половину территории заняли», – сунул мне под нос бумажку с планом Колымдай. «Знай наших». «Орлы», – порадовался я, – «поэтому вы так поздно сегодня?» «Не, босс», – хихикнул Аристофан. «Мы после обеда закончили, а это мы типа с царем по делам мотались». «В натуре!» – хохотнул Колымдай. «За барабанскими кружевами?» – сделал попытку угадать я. «Не? Мужскую половину балетной труппы Версальского дворца похитили?» «Тоже не?» «За жутко омолаживающим кремом в Китай рванули?» «Да ну тебя, босс!» – вдруг обиделся Аристофан. «Мы реально на дело ходили!» «Его Величество Гюнтер Великолепный!» – провозгласил Гюнтер, входя в канцелярию. «Поприветствуем государя, коллеги!» «Царь-батюшка!» – помахал я ладонью, даже слегка приподняв зад с лавки. «Прошу к нашему столику! Откушай, батюшка, не побрезгуй! Да поведай нам, между оладиком и ватрушкой, чем это ты таким интересным с Колымдаем и Аристофаном занимался?» «Вовсе и не тем, о чем вы подумали», – томно вздохнул Гюнтер Великолепный. «Мы нанесли визит европейским монархам с целью вручить им меморандум о наших планах относительно Византийской империи. А на обратном пути еще и в Польшу завернули», – оскалился в улыбке Аристофан. «По приколу было, отвечаю». «Гюнтер», – вздохнул я. «Ой, ну что вам тут непонятно, Федор Васильевич?» – пожал он плечами. «Мы официально предупредили главные европейские державы о том, что мы теперь с Византией не только друзья, но и военные союзники, что означает нашу готовность выступить всеми 300 армиями на ее защиту». 300? «Ой, да кто там считает?» – отмахнулся он от меня. «Поверили, вот и хорошо». «А Польша?» «Там уже не меморандум, а настоящий ультиматум был», – ухмыльнулся Колымдай. «Совсем оборзели», – поддержал Аристофан. «Прикинь, босс, они типа несколько наших пограничных столбов реально свалили». «Пограничные помещики», уточнил Колымдай. «Мы их вежливо предупредили, что так делать больше не надо, но...» «Мы вынуждены были нанести визит польскому королю Болеславу», вздохнул Гюнтер. будто у нас забот мало». «Да», – тоже вздохнул Колымдай. «Пришлось спешно перекинуть в ихний Краков 30 тысяч бойцов. Только после этого они и уразумели, с кем имеют дело». «Но борзые они», – помотал головой Аристофан. «Без жертв не обошлось, значит», – вздохнул и я. «А типа иначе никак, босс, реально», – кивнул бес, – «пока самых буйных не прирезали». «Главное, результат был достигнут», – прервал его Гюнтер великолепный. «Теперь с Польшей у нас мир и понимание». «Больше понимания все же», – хохотнул Колымдай. «Ой, ладно», – помотал я головой. «Все, знать больше ничего не хочу, и в политику меня теперь не втягивайте, хватит. Накушался я и политики, и этих ваших войнушек по самое не хочу, понятно?» «А че?» – удивился Аристофан. «Типа все по приколу было, классно». «Вот и развлекайся», – отрезал я, – «а у меня и тут дел полно». «Оладики, например», – предложила Маша. «А хотя бы!» Я с вызовом посмотрел на нее. «Да я дедовы оладики ни на какую Византию не променяю!» «Хороший ты у нас, Федь!» Растрогался Михалыч и подсунул мне еще одну миску. «Добрый, справедливый. И маленьких не обижаешь!» «Не, деда, даже и не начинай. Еще пару дней твои мелкие паршивцы побудут на перековке, а там посмотрим». «И как вам их только не жалко, Теодор!» – вздохнула Маша. «Они уже исправились, даже начальнику столярного цеха свои спички отдали». «Вот именно!» – Михалыч забрал у меня миску с оладиками и подвинул ее Маше. «Будут сидеть!» – процитировал я Глеба Георгиевича. «Я сказал!» «Ирод!» – только и вздохнул дед. «Да, кстати!» Повернулся ко мне Колымдай, возвращаясь к делам. «Вам, Федор Васильевич, надо указ о заселении новых земель подписать. Государь Гюнтер отказался завизировать». «Думаю, это компетенция государя Кощея или, на крайний случай, его сына», – подтвердил Гюнтер. «Что вы еще придумали?» – содрогнулся я. «Это типа моя идея, босс», – похвастался Аристофан. «Реально классная!» «Просто продвижение на восток», – подтвердил Колымдай. «Заселение земель Сибири». «Ну и молодцы», – пожал я плечами. «Продвигайтесь на здоровье. А указ-то зачем?» «А поддержка переселенцев государством и армией?» – удивился Гюнтер. «Вы опять воевать с кем-то задумали?» «Да ни за что, босс!» – замотал рогами Аристофан. «Только там же дикари всякие, реально. Мы типа, пока их нашим правилам обучим, они конкретно нас перережут. Сечешь?» «Ой, да делайте, что хотите». У меня снова заболела голова. «Где подписать?» «А иди-ка ты, внучек, баеньки», – жалился надо мной Михалыч. «Подмахни им енту бумажку и бегом к Варьке под бочок». «Единственное правильные слова за день», – одобрил я, вставая. «А где все?» – спросил я, зевая, зайдя утром в канцелярию. «Клац!» – грустно ответил Дизель, сидя на табуретке возле своей генераторной. «А завтрак?» «Клац!» «Понятно. Знаешь, дружище, у нас пока затишье, так сходи ты в свое общество дворцовых скелетов. Развлекись, поправь там от души, головы поотрубай от скуки». «Клац!» – вскочил Дизель и метнулся мимо меня в коридор. «Ну, хоть у кого-то радость. Пойду я и себя порадую на кухню». Когда я, сыто отдуваясь, с сожалением поглядывал на всю еще высокую стопку блинов, шеф-повар наклонился и понизил голос. «А у меня новость, Федор Васильевич». «Хорошая?» «Замечательная». Он вдруг смутился. «Моя Дашенька ребенка ждет». «Ух ты! Класс, Иван Палыч!» Искренне порадовался я за него. Скоро надо будет специальные ясли открывать для детей сотрудников высшего звена. Колымдай уже отличился, мы с вами в процессе, а там и Елька с Иваном подтянутся». «А надо ли специальные?» – задумался шеф-повар. «Нет, конечно, это я пошутил так неудачно. Дети у нас все равны». «Вот и я того же мнения. Бутерброд на дорожку». Я так увлекся этим шедевральным бутербродом, летясь по коридорам дворца, что не сразу заметил странное поведение придворных, проскакивающих мимо по стеночке, и уже только после того, как с бутербродом было покончено, обратил внимание на гулкие монотонные звуки, доносившиеся издалека, будто гигантский дровосек решил навсегда покончить с эльфийскими деревьями-переростками. «Это еще что за...» Я повертелся на месте, пытаясь сообразить, где именно находится нарушитель порядка. «Похоже, в административной части кого-то убивают». Пробегавший мимо монстрик закивал всеми тремя головами, а я вздохнул и поплелся в приемную. А приемная была закрыта. Я это сразу понял потому, как в массивную дверь с разгону ударялась плечом тетя Ягута, и единственным результатом ее деятельности были как раз те самые звуки, ну и вздрагивающая от каждого удара дверь. «Сомнительно как-то», – в раздумье протянул я. «Это же Кощей для себя проектировал. Наверняка тут такой запас прочности». Высунувшийся из-за угла леший покивал и снова скрылся. «Здрасте, тетя Ягута!» Я с опаской подошел поближе. «А чего это вы тут?» «Федюнчик!» Оторвалась она от деструктивной деятельности. «Вот ты-то мне и нужен!» «Да я завсегда!» Осторожно протянул я. «Вы же знаете!» «Заморилась!» Вздохнула она. «Ну вот разве можно так над пожилой женщиной издеваться?» «Это вы-то пожилая?» – возмутился я. «Да вы у нас в первых дамах государства числитесь. Леший, сгоняй за квасом, а?» «Пиво!» – скорректировала заказ Ягута. «Эльфийского!» «На кухне точно есть!» – шепнул я мчащемуся мимо меня лешему. «Вот скажи мне, Федька!» – завопила вдруг тетка Ягута, нацелив на меня палец. «Есть в этом мире справедливость, а?» «Сомневаюсь», – задумался я, – «но для вас найдем. А что случилось-то?» «Нет, вы только посмотрите на него!» – сплеснула руками тетка. «Он еще и спрашивает, а ты сам будто не знаешь?» «Не знаю. Честно?» «Верю, Федюнчик!» Она вдруг грохнула могучим кулаком в дверь. «Открывай! Открывай, сморчок бородатый!» «Михалыч что-то натворил», догадался я. «Засранец!» подтвердила Ягута. «И шо, и закрывается? Открывай!» «Теть Ягут, вы бы поосторожней», предупредил я. «Сломаете дверь, так потом с вас и вычтут за ремонт». «Да?» – она окинула взглядом вход в приемную. «А и пусть! Что мне эти деньги? Как жить-то теперь, Федь?» «Тетя Ягут, я бы вам помог, вы же знаете. Только я совсем не понимаю, что происходит». «А происходит, статс-секретарь в твоем расчудесном царстве!» – уперла она руки в боки. «Неслыханное преступление! И тебе, Федька, вместо того, чтобы вопросами никчемными меня донимать, надо лететь за подмогой из 100 скелетиков с топорами, да вышибить енту дверь ко всем чертям, а заодно и мозги ентому престарелому паразиту!» И сразу все стало понятно. «Угу. Пиво!» Леший сунул Ягуте большую глиняную кружку. «А и то!» – вздохнула она, опуская крючковатый нос в пену. «Гюнтер!» – я постучал в дверь. «Ты там?» «Нет!» – сразу отозвался шепот из-за двери. «И государя Михалыча тоже нет!» «Все ушли на фронт?» – хмыкнул я. Хоть ты мне можешь объяснить, что происходит?» «Я сама объясню!» Грохнула пустой кружкой о дверь тетка и, с удовлетворением наблюдая, как разлетаются куски глины в стороны, пояснила. «Это все Михалыч!» «Накажем!» – пообещал я. «А что он натворил?» «А я ведь всей душой к нему, Федь!» Вдруг пустила она крупную слезу. «И водочки на орешках кедровых налью, и борщика с пылу жару мисочку не пожалею, и кроватку пуховыми перинами!» «Фу, теть Ягуд!» – заорал я. «Маленький я еще такое слушать! Просто скажите, что он натворил!» «Царствует он!» – кнула обвиняющий пальцем в дверь Ягута. «Паразит!» «Ну да, сегодня его очередь. А что, у вас какие-то другие планы были?» «Без меня правит Федька!» «А? О-о-о! Понял, тетя Ягуд. Теперь понял». «Хороший мальчик!» – она похлопала ладонью по моей голове. «Пиши, Федюнчик, указ. За издевательство над представительницей лесных народов расстрел на месте». «Ну вот что вы сразу ко мне не пришли?» – укоризненно посмотрел я на нее. «Я все устрою, даже не переживайте. Сейчас вы идите в бухгалтерию, это рядом за углом, и ждите меня, а я быстренько ваш вопрос решу». «А не брешешь?» Она с сомнением оглядела меня с ног до головы. «Ох, Федюнчик!» «Да я и не настаиваю», – пожал я плечами и развернулся на выход. «Оно мне надо. Так просто, помочь хотел по-родственному. Но раз есть во мне сомнения...» «Ну вот чего ты сразу, Федька?» – вздохнула она. «Где ента ваша бухгалтерия?» «А вот, леший проводит», – подмигнул я древесно-чешуйчатому. Тот закивал и тоже подмигнул мне. Ну и славно. «Гюнтер, открывай!» Снова стукнул я в дверь, дождавшись, когда стихнет могучая поступь тетки Ягуты. «Я один!» «Не открывай!» Тут же раздался шепот Михалыча. «Врут! Ты откроешь, а никак! Кинутся!» Дверь все же скрипнула, и в узкой щели показался глаз, а потом дверь открылась полностью, и Гюнтер провозгласил: «Статс-секретарь государю Михалычу!» «Деда, ну ты как маленький!» – шагнул я в приемную. «Тебе сколько лет, и до сих пор не научился с дамами ладить?» «А чего она?» – пробурчал он. «Гюнтер, неси коньяк и селедочный хвост!» «Бррр!» – передернуло меня. «Ох, деда!» «А тебе никто и не предлагает!» – отрезал царь Михалыч, но тут же заискивающе спросил. «Федя, внучек, а как там мои Тишка да Гришка? Не забегали утром в канцелярию? Живы ли они там вообще? Эх!» «Много он выпил с начала царствования!» – повернулся я к дворецкому. «Это первая!» – кивнул на поднос с рюмкой Гюнтер. «Государь просто в волнениях!» «Не надо Михалычу сейчас пить!» Я опрокинул рюмку, а дед поспешно ухватил селедочный хвост. «Давай, Гюнтер, подыщи тете Ягуте какую-нибудь мантию покрасивее, или хотя бы плащ какой-то торжественный, да корону присмотри в запасах Кощея батюшки, и пошли в бухгалтерию!» «А я не пойду!» – насупился Михалыч. «А чего она обзывается?» «Да куда ты денешься, деда? Пойдешь как миленький. Или хочешь продолжение развлечений?» «Паразит ты, Федька!» «Мантия, корона», – продемонстрировал аксессуары Гюнтер. «Сойдет», – одобрил я. «Пошли». «Государь Михалыч», – провозгласил Гюнтер, открывая дверь бухгалтерии, – «просит у великой императрицы Ягуты Прекрасной дозволение видеть ее. С разрешения бухгалтерии, разумеется». «Чего это?» – послышался голос тетки. «Разрешаю», – пробасила Агриппина Падловна. «Только бумаги мне тут не попутайте». «Тетя Ягут», – проскользнул я мимо дворецкого. «Здрасте, Агриппина Падловна». «Тетя Ягут, примерьте, а? Неловко как-то перед придворными в повседневной одежде показываться. Вот мантия императорская, а корону я вам лично выбрал. Шикарная, да?» «Пидюнчик!» – сплеснула тетка руками. «Ну, я же обещал!» – шепнул я, подойдя поближе. «Не забуду!» – сжала она меня в железных объятиях. «Тетя Гуд!» – прохрипел я, пытаясь освободиться. «А у меня для вас задание есть, жутко важное и как раз царское. Кроме вас никому не справится». «Царю моему мозги вправить!» – попыталась угадать она. «Только свистни, Федь!» «Почти!» – высвободился я наконец-то. «Надо провести встречу с придворными, ну, то есть официальный прием устроить». «Дело важное, а Михалыч деликатно с таким не справится, сами знаете. Чуть что, сразу же за топор хвататься начнет». «Он у меня такой», – гордо подтвердила императрица. «Михалыч, где ты там?» «А здесь я, Ягутушка», – высунул голову из-за спины Гюнтера дед. «Ох, и красавица же! А как корона, ладно, на голове сидит!» «Деда, – попросил я, – ты отведи тетю Ягуту в большой тронный зал, да придворным ее представь официально, а сам поскорее возвращайся, дел же жуть сколько!» «Чего это?» – нахмурилась тетка императрица. «Пущай и Михалыч со мной рядом на троне посидит!» Я шагнул к ней и зашептал. «Тетя Ягут, вы чего? Время власти так быстро на мозг надавило! Оно вам надо, чтобы дед постоянно вмешивался в ваше общение с придворными, да с советами лез? Опять же, внимание распыляться не будет. Все почести только ваши». «Пошли, Михалыч!» – снова похлопала меня по голове Ягута. «Где этот тронный зал у вас тут?» «Деда, давай быстрее!» – громко сказал я им вслед. «Я тут тебя подожду». Императорская чета повернулась и синхронно подмигнула мне. «А что, прикольно, день не зря прожит. Теперь с Кузьмичом бы еще потолковать, о...» «Петька!» – вернул меня в реальность мощный бас главбуха. «А это что такое, а?» «Ага». «Вот это!» – она потыкала пальцем в корзинку, стоящую на ее столе. «Как она сюда попала? Твоих рук дело!» «Ну, точно не моих. А что внутри?» «Мох маринованный», – начала она выгружать содержимое на стол. «Головастики в меду, тина под соусом пекан, ил с засахаренными лягушками и еще вот это». Она выложила напоследок букетик ромашек. «Ян-то что это, а?» «Ну, что-что», – захихикал я. «Деликатесы кикиморской кухни. У вас тайный поклонник нашелся, Агриппина Падловна. Поздравляю!» «Думаешь?» – она растерянно оглядела стол. «А кто же ян-то такой, а?» «Да какая разница?» – отмахнулся я. «Ты чего, Федь?» – удивилась она. «Главное, что есть такой. Галантный. Вон и корзиночка какая классная, и цветочки в наличии. Заботливый. Исключительно под ваш вкус яство подобрал. Не дурак, в тайне все обставил на всякий случай. Чего вам еще надо?» «А цветы зачем?» Главбух откусила головку ромашки, пожевала и выплюнула. «Несъедобно!» «Это же знак любви и пылких чувств!» — хихикнул я. «А вовсе не деликатес!» «Любви?» Глаза бухгалтерши затуманились. «А корзиночку точно такую я уже где-то видел». Я начал тихонько пятиться к выходу. «Ну точно, вспомнил. Леший их мастерит. Ох, и умелец же, золотые руки. Да и вообще, мужчина солидный, надежный». Я выскочил в коридор и, зажимая рот руками, чтобы не заржать, рванул за угол. «Ну что, Федь?» — подкрался ко мне сзади солидный и надежный мужчина. «Продолжай в том же духе», – закивал я лешему. «Озабочена как минимум. И со сладкой грустью дары твои разглядывает. корзиночку побольше подкинуть. Ну, а я откуда ваши лесные да болотные ритуалы знаю? Удивился я. Главное, внимание, и продыху ей не давай. Пусть не отвлекается от любовных страданий на всякие там бухгалтерские штучки. А и верно, Федь. Он хлопнул меня по плечу. Лапти ей сплету по последней моде.